У нас сейчас будет самая важная часть. Я хотел прочитать одно место, и потом служители поместной церкви, пресвитера будут молиться Господу, чтобы Бог осветил этот храм. И после молитвы мы больше не хотим говорить об этом здании, что это здание 40 лет Казахстана. Мы будем говорить, это храм Божий. Мы прочитаем себе Слово Божие из третьей книги Царств, из 8 главы. Это была молитва, которой когда-то молился один человек, он был царь Израиля, и Бог положил ему на сердце построить храм Божий. Когда все было готово, когда они стояли перед моментом, перед которым, может быть, мы стоим, Бог положил ему слова на сердце, он этими словами помолился, я хотел их прочитать, эти слова, и потом нечто сказать. «Ныне, Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду, отцу моему. Поистине Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, не тьме мне сей храм, который я построил. Но презри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которую раб Твой умоляет Тебя ныне. Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь. На сие место, которым Ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб Твой на месте сем. Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем. Услышь на месте обитания Твоего на небесах, услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятву, чтобы он поклялся и дал клятву, и для клятвы придут пред жертвенник Твой в храм сей, тогда Ты услышь с неба и произведи суд над рабами Твоими, обвини виновного, возложив поступок на голову его, и оправдай правого, воздай ему по правде его. Когда народ твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред тобою, когда они обратятся к тебе, исповедуют имя твое и будут просить и умолять тебя на месте всем храме, тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля и возврати его в землю, которую ты дал отцам его. Когда заключится небо и не будет дождя, за то, что они согрешат пред Тобою, и когда помолятся на месте сем, и исповедуют имя Твое, и обратится от греха своего, тогда, ибо Ты смирил их, тогда услышь с неба и прости грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю Твою, которую Ты дал народу Твоему в наследие». Будет ли на земле голод? Будет ли моровая язва? Будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь? Неприятель ли будет теснить его в земле сей? Будет ли какое бедствие, какая болезнь? При всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека на месте, во всем народе твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем, и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и помилуй, соделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих. Это еще не вся молитва. Я думаю, что вы многие понимаете мои переживания. Я очень хорошо могу понять Соломона сейчас. То, что было построено тогда народом израильским, входит в семь чудес света. Это был настолько величественный храм, что нам даже это трудно представить. Только 70 тысяч человек было, которые носили тяжести. 80 тысяч было каменотесов. Все это производилось в горах, когда готовили камни для храма. Только 3300 начальников было, которые были представлены к рабочим. Мы можем себе представить грандиозность этого строительства. Там были самые лучшие деревья. Там были самые лучшие драгоценности. Золото, серебро, драгоценные камни, лучшие деревья. Все было сделано в великолепии. И когда все было готово, когда народ собрался, и когда Соломон стал пред лицом народа и пред лицом Бога, в этот момент Бог ему открыл что-то необыкновенное, особенное. И он это изрек в своей молитве. Он что-то понял. Он понял особо. Бог свят, а человек грешен. И Бога нельзя умилостивить самым лучшим строением, самым лучшим зданием. И Бог не прельстится на это место, не придет сюда. И он сказал, Богу ли жить на земле? И если небо не может вместить его, не тем более сей храм, мы не можем вместить всех желающих. Нам это жалко. Это люди. Но Бог во своей славе, в своем величии. И тогда Соломон умоляет Бога. Он просит у него милости, понимая святость Бога и понимая состояние человека, что человек грешен. Он говорит, презри на молитву раба твоего. То есть, окажи нам милость. Мы смиряемся пред твоей святостью, пред твоим величием. Мы признаем свою немощь, мы признаем, что мы люди грешные. И мы просим Тебя не ради этого храма, не ради всего того, что сделано, а из великой милости Твоей. Услышь молитву раба Твоего. Примет ли Бог наш дар? Будет ли Он обитать здесь? Смогут ли люди, которые будут посещать этот храм, говорить потом «Истинно с вами Господь»? Будут ли люди действительно встречаться с Богом здесь и получать освобождение грехов? Станет ли это действительно местом искреннего поклонения Богу? Многие вопросы сегодня в моем сердце. И понимая, что мы недостойны этого, я хотел буквально несколько пунктов сказать, несколько мыслей, и потом мы будем молиться. Знаете, что говорит Писание? Он святой, живет среди славословий Израиля. Бог там, где люди поклоняются Ему с благодарным сердцем. Бог там, где нету ропота, где нету недовольства, где нету сетования. В Алматинской области есть такой поселок, сейчас Талдыкорганская область, Горной. И в этом поселке была брошенная тюрьма. Там огромные камни были, большие стены там такие толстые были. И вот верующие попросили это бывшее здание тюрьмы под дом молитвы. И там сделали дом молитвы. И знаете, настал такой период, когда стали отключать дома от тепла, потому что нечем было содержать этот поселок, и везде было холодно. А верующие люди молились. И служители их настраивали на то, чтобы, ну что роптать, что сетовать. И начальство еще не знали, как это сделать, так было сложно. И однажды они пришли в свой дом молитвы, а у них тепло. И они заметили, что их молитвенный дом без согласования с ними подключили к теплотрассе. Там буквально несколько домов было еще. Важных таких, я не знаю, что это были, или детские садики, или какие-то больницы, может быть. И пришла администрация этого поселка, и они сказали, это единственное здание, в котором люди не ропчат. И поэтому мы дали вам тепло. Так поступили люди, друзья мои. Я знаю, что всем нелегко. Мы живем в трудное время. Он святой, живет среди словословий. Как важно увидеть Его милость, увидеть Его любовь и иметь благодарное сердце. Человек, который действительно верит в живого святого Бога, он должен так идти по жизни, чтобы люди видели, что у нас есть надежда. И что Бог жив, и что Он не умер. Это должны все видеть. Люди должны увидеть Бога в нашем сердце. Люди должны это услышать через наши уста, что мы славословим Его и благодарим Его. У нас был один пожилой брат, мы так друг друга называем. Вот помните, у нас в Саране поталона много тут давали. Там килограмм сахара, килограмм муки и так далее, и так далее. Вот эти талоны получали вот тут у нас где-то в Собесе. И вот люди стоят, очередь, и он среди них стоит там. И вот каждый там, знаете, кто что говорит в очереди, вы знаете, что это такое. Да куда смотрит начальство, да что это такое, да в конце концов. И так далее, и так далее. А он стоит вот так скромненько и молчит. Вдруг один мужчина говорит: слушай, дед, а ты че? Он говорит: я ничего, он так растерялся. Он говорит: все люди как люди, возмущаются. А ты почему молчишь? Он еще больше растерялся. И он обратил внимание, вот этот человек, знаете, есть такие, заводят толпу. Говорит: вы посмотрите на него, почему он ведет себя не так, как все? Ты кто такой? И потом он говорит: я христианин. Они сказали: а-а-а, ну тогда понятно. Братья и сестры, друзья, он живет в благодарных сердцах. Нам есть за что Творца благодарить. У нас есть тысячи причин, чтобы иметь благодарное сердце. Он отдал своего единственного Сына на распятие и смерть, чтобы мы могли иметь жизнь вечную. Мы самые счастливые люди. И если мы не будем радоваться, мы не будем благодарить Его, будет ли Он с нами? Второе, на что мне хотелось обратить внимание. Он живет в сокрушенных и смиренных сердцах. Об этом говорит Библия. Слово Божие говорит, что падению человека предшествует гордость. Как трудно некоторым людям сказать «прости». И если среди нас есть люди, которые никогда не говорили этого слова, мне искренне жаль вас. Вы очень несчастные люди. Вы не можете быть счастливыми ни в семье, ни в обществе, нигде, если вы не научились говорить «прости» своей жене, своему мужу, детям, родителям, просто людям и Богу. Если вы никогда не говорили Ему «прости», мне жаль вас. Вы на очень опасном пути. Вы падаете, у вас уже пошло скольжение в преисподнюю. Вы кандидаты в ад. Я должен вам это сказать, как служитель церкви. Научитесь говорить «прости». Молите Бога, чтобы Он показал вам, за что просить прощения. Примиритесь с Богом. Было одно служение. Много людей собралось. И один проповедник проповедовал тоже. И он чувствует, что ну не идет. Знаете, иногда у нас идет от сердца, а иногда вроде мы говорим что-то, как слова казенные. И он так почувствовал, что нету Бога рядом с ним. И он так переживал, это был такой ответственный момент, может быть, как сегодня. И он думает, ну в чем дело? Ну почему нету дерзновения? И вдруг он увидел в зале одну женщину. И Бог ему сказал: ты обидел ее. И он вспомнил что-то, он знал, что она огорченная через его жизнь. И знаете, началась борьба. Столько людей. Он уважаемый человек, стоит за кафедрой. И вот эта женщина, обиженная здесь в зале. И знаете, огонь сжег его сердце. Что делать? Говорить? Силы нет в словах. Дерзновения нету. И тогда он смирился. Он остановил свою проповедь. Он сказал: друзья, не могу дальше говорить. Он обратился к этой женщине. И он сказал ей: прости меня, Христа ради. Прости меня, я виновен пред тобою. И она встала и сказала: ради Христа я прощаю тебя. Да благословит тебя Бог. И потом он дальше говорил. И знаете, надо было слышать эту проповедь. И люди услышали голос Божий. И люди увидели, как будто другой человек говорил. Бог начал говорить через этого человека. Он живет в смиренных сердцах. Он живет в сердцах людей, которые умеют признавать свою вину, умеют каяться и все регулировать. Я понимаю, весь ответственный момент сегодняшнего служения. Я уже говорил, может быть, не все были, поэтому я хочу это еще раз сделать. В субботу я сказал здесь многим, кто работал здесь. Я регулировал свои отношения с ними. Но сегодня, пред лицом всех, я хочу сказать, друзья, за это время я мог быть несправедливым. Я мог огорчить кого-то. Я мог не заметить кого-то. Я мог быть как человек кому-то грубым. Может, слишком резко где-то просил что-то делать. Я прошу вас. Всех, кто соприкасался здесь, и с кем мы здесь встречались и работали, ради Христа, простите меня. Ради Христа прошу это. Простите. Я хочу с чистым сердцем сегодня тоже протянуть руки к небу и попросить, чтобы Бог принял этот дар. Еще один момент. Из истории известен такой случай, когда первые люди имели двух сыновей. У Адама и Евы были два сына, Каин и Авель. И вот настал момент, когда каждый из них принес дар Богу. Они хотели что-то Богу пожертвовать. И написано, что Авель принес от первородных и от тука, от овечек, лучшую овечку взял. И из лучшей овечки лучшую часть положил на жертвенник. И Каин взял от плодов земли. И потом написано о реакции Бога на эту жертву. Написано: и презрел, то есть присмотрел или принял Бог жертву Авеля, а жертву Каина не принял. Художники по-разному это изображают. Некоторые рисуют жертвенник, и вот когда огонь уже эту жертву, знаете, обнимает, и сжигается эта жертва на жертвеннике. Вот художник, я видел такую картину, рисует, что дым от этого огня, вот это благоухание у Авеля кверху пошло, а у Каина вот так стелется по земле. И написано: Каин сильно огорчился. Его лицо поникло, он был страшно недоволен. Он позавидовал брату своему. И в конце концов он убил брата своего. Почему Бог принял жертву Авеля, а жертву Каина не принял? Можно много говорить, я коротко скажу. В одной из книг Нового Завета мы читаем: верою Авель принес жертву лучше Каина. О чем говорит это место? Он верил, что есть Бог святой, пред которым он стоит. Он считался с этим Богом. Он понимал, что Бог свят. И поэтому пытался делать этого чистого сердца. Он делал это искренне. Все, что он мог, от лучшего лучшее, он хотел отдать Богу. И это так важно, друзья, чтобы мы так поступили. Когда мы будем молиться, когда вся церковь станет пред лицо Бога, когда наши служители церкви станут пред церковью и Богом, чтобы мы проверили свое сердце. В книге пророка Исаия написано, Бог говорит: праздничных собраний не могу терпеть. И знаете, тогда напрашивается вопрос: а зачем мы устроили этот праздник, если Богу не нравятся эти праздники? Но Бог говорит дальше, он говорит, беззаконие и празднование идут рядом. То есть люди терпят грех в сердце и в то же время поздравляют друг друга с праздником. Бог говорит, не нужно этого делать. Зачем вы вообще топчете дворы мои? В таком случае, зачем мы вообще собрались здесь? Бог говорит, это все бесполезно, вы можете петь что угодно и говорить что угодно. Я не слышу вас, говорит Бог, если параллельно с праздником идет грех. И поэтому давайте будем считаться с Богом. На одном из служений, я не помню точно этот пример, но примерно суть передам, это было где-то в Средневековье, на одном из служений один проповедник что-то сказал в зал и попросил людей поднять руки. Нужно было на что-то ответить, честно только. И знаете, лес рук поднялся. И тогда он сказал, друзья, не отпускайте руки. И он сказал, Михаил Архангел, отсеки каждую руку, которая не искренне поднята. И многие люди опустили руки. Они испугались. Друзья, давайте будем считаться с Богом, пред которым мы встанем сегодня на молитву. Это так важно, чтобы сердце было чистое. Считаться с Богом. Он свят. Чтобы не только на устах был праздник, чтобы в сердце был праздник, чтобы мы не совмещали грех и поклонение Богу. И последнее. В Новом Завете апостол Павел от имени Бога написал одной из церквей в городе Коринфе такие слова. «Не знаете ли, что тела ваши, суть храм Бога живого. Вы не свои. Он говорит, Бог нашел себе храм в сердце человека. Какого человека? Который покаялся в своем грехе. Который признал себя грешником. Который поверил, что святой Бог отдал на распятие смерть своего сына за грехи людей. Человек, который это все осознал и искренне попросил прощения у Сына Божьего за это. И в такое сердце ходит Бог. Я хочу сказать, если Бога не будет в нашем сердце, я уверяю всех, Он не будет жить здесь. Зачем Ему это здание нужно? Он вообще в этом не нуждается. Это мы нуждаемся в этом здании. Чтобы нам собраться здесь, чтобы нас стены оградили от дождя, от ветра, от шума, от звука, чтобы нам здесь как-то объединиться вместе. И если мы Его не будем приносить в своих сердцах сюда, то Его здесь никогда не будет. Никогда. И поэтому, друзья, это так важно, чтобы Он жил в нас. Чтобы люди сказали, с вами Бог. И поэтому там, где вы Бог. И когда мы, неся Его в себе, это такая милость, это трудно, это разуму непостижимо, что святой вечный Бог вошел в грешное сердце человека. Но Он это делает, когда мы Его просим об этом. И Библия говорит нам, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я хотел, чтобы так и было. И сознанием своей немощи, своего недостоинства, мы хотим со всеми этими нуждами, с этой просьбой, предстать пред Господом. Это будет наша молитва исповедания. Это будет наша молитва покаяния. Это будет наше обновление. Это будет наше прошение, это будет наше благодарение, это будет наше поклонение Богу. Молиться будут вслух только служители церкви пресвитера, поместной церкви. И я хотел бы, чтобы они сейчас прошли сюда, встали здесь на хоровую площадку. Я хотел попросить, когда будет молитва, чтобы у нас в зале была тишина. Когда мы молимся, молитва – это разговор с Богом, мы с Богом говорим. И когда служители коротко один за другим помолятся, каждый, кто желает сказать «Аминь», после того, как каждый из них скажет «Аминь», вы можете хором сказать «Аминь». Это значит, что вы присоединяетесь к этой молитве. Это значит, вы говорите: «Ей, Господи, так да будет! Мы тоже об этом просим Тебя!» И я попрошу теперь всех, когда мы говорим с Богом, мы встаем пред Богом. Мы не можем здесь все преклониться, но мы готовы и поклониться Богу. Давайте мы теперь встанем на молитву. Прошу всех встать. И в такой тишине благоговейной, пожалуйста, побудьте.